Кто из вас помнит, какая у нас была тема на конференции? Wer erinnert sich an das Thema der Konferenz? А? Точно, давай проверим. Lass uns das mal prüfen. Лучшее? Bessere? А? Чего так мало сказали? Warum so wenig? Лучшее? Bessere? Отечество. Heimat. И то, что мы пережили в эти два богослужения, это было классно. Und das, was wir in diesen zwei Gottesdiensten erlebt haben, war klasse. Это было глубоко и в прославлении, и в творчестве. Das war tiefgründig im Lobpreis, in dem kreativen Teil. И в слове было очень весело, es и глубоко тоже. Auch sehr tiefgründig und auch lustig im Wort. И если ты помнишь, мы видели эту картинку, наверное, ее сейчас уже нет у нас на компьютере. Если хотите, можете показать, ребята наверху. Falls du dich noch an das Bild erinnerst. Это Каппадокия, помните, это страна Каппадокия. Von Kappadokien. И эта картинка, она мне пришла как раз, когда мне Бог дал тему для конференции. Und dieses Bild bekam ich, als Gott mir das Thema für die Konferenz schenkte. Ага, и он как раz мне напомнил эту поездку. Und erinnerte mich an diese Fahrt. В эту Каппадокию. Nach Kappadokien. Я стал размышлять, при чем здесь эта страна и наше небесное отечество. Und ich machte mir Gedanken, was hat es zu tun mit besserer Heimat? Да, я обнаружил немало параллелей. Und ich habe einige Parallelen entdeckt. Некоторые из них я назвал в прошлом, вот в воскресенье. Einige habe ich schon am Sonntag aufgezählt. Но есть еще что-то, что мне кажется важным. Aber es gibt noch etwas, was mir wichtig scheint. И, знаешь, Каппадокия — это вообще-то район центральной Турции. Und Kappadokien ist eigentlich eine Region von zentral der Türkei. Раньше это была страна. Früher war es ein Land. Где жили тысячи христиан. Wo Tausende von Christen lebten. Там, кстати, родился догмат о Святой Троице. Dort wurde der Dogmat der Dreifaltigkeit geboren. Das ist один из самых центральных догматов христианства. Also das ist einer der zentralen Dogmaten des Christentums. Apostel Петр напоминает об этой стране. Apostel Petrus в своем послании. Erinnert an dieses Land. Знаешь, там нет моря. Dort gibt es kein Meer. Там нет этих тысяч отелей. Dort gibt es keine Tausenden von Hotels. Там нету массового туризма. Dort gibt es keinen Massentourismus. Потому что нет этих лоукост-компаний, авиакомпаний. Weil es dort keine Fluglinien hingibt. И слава Богу, иначе там был бы полный кипиш. Und das auch Gott sei Dank. Но большинство людей, они выбирают в Турции как раз города у моря, да? Und die meisten Menschen wählen in der Türkei Städte am Strand. Анталия, Алания и же с ними. Анталия, Алания и so weiter. Эти пресловутые отели с пяти, с этим all-inclusive, да? Dort gibt es die meisten Hotels mit all-inclusive Angebot. Это предел счастья для всех обывателей. Und das ist so das höchste aller Gefühle für alle, die dort sind. То есть ешь столько, сколько тебе из ушей, чтобы у тебя вылезло. Ist, dass es dir zu den Ohren rauskommt. Лежи у бассейна и купайся в хлорке. Lieg am Pool, bade im Chlor. И слушай дебильную музыку при этом. Und hör dir dabei noch gestörte Musik an. Да, и люди называют это отдыхом. Und die Menschen nennen das Urlaub. Знаешь, что это не отдых. Weißt du, dass es kein Urlaub ist? Это издевательство над твоим телом. Das ist sich lustig machen über deinem Leib. Да, и это грозит штрафами. Und das grenzt an Strafen. Потому что тело будет штрафовать. Denn der Leib wird strafen. Amen. Знаешь, что тело нуждается в активном отдыхе. Weißt du, dass der Leib einen aktiven Urlaub braucht? Любой врач тебе скажет, что отдых в том, что ты движешься. Jeder Arzt wird dir sagen, dass du dich dabei entspannst, wenn du dich bewegst. А не когда ты лежишь. Und nicht während du liegst. И наше тело, оно посылает нам штрафы. Unser Körper schickt uns Strafen. Но она, знаешь, твоя плоть, она действует как немецкий финансам. Und dein Fleisch agiert wie ein deutsches Finanzamt. Штрафы приходят гораздо позже, чем ты думаешь. Die Strafen kommen später, als du denkst. Через лет так 10. So nach 10 Jahren etwa. Да, и может быть после 60 вдруг все эти штрафы посыпались на тебя. Und so ab 60 kommen alle diese Strafen. И поэтому многие люди болеют. Deswegen sind viele Menschen krank. Они думали, что они могут безнаказанно есть в себя все, что они хотят. Weil sie dachten, dass sie absolut ohne Strafe alles in sich hineinstopfen können. Делать, что хотят. Machen können, was sie wollen. Не шевелиться. Sich nicht bewegen müssen. Диван, любимая мебель у меня. Und mein Lieblingsmöbelstück ist das Sofa. Но тело будет штрафовать. Aber der Körper wird dich strafen. И также душа, друзья, она нуждается в активном отдыхе. Auch die Seele braucht einen aktiven Urlaub. Я думаю, что кому-то сейчас нужно это услышать. Ich denke, jemand muss das jetzt hören. Наша душа, она тоже нуждается в движении. Unsere Seele braucht Bewegung. В физическом, но и также вот когда ты отдаешь, когда ты что-то новое воспринимаешь, шевелишься, да, у тебя есть обновление. Physisch, aber auch diese Bewegung, dass du dich erneuerst, dass du gibst und nimmst. Жизнь – это движение. Denn das Leben ist Bewegung. Бог так создал жизнь. Gott hat das Leben so geschaffen. Все должно быть в движении. Alles muss sich bewegen. Дух, душа и тело. Der Leib, der Geist und die Seele. Все, что не в движении, ржавеет. Alles, was sich nicht bewegt, rostet болеет, ein, wird krank и быстро умирает. Und stirbt schnell. И поэтому нужно движение. Deswegen braucht es Bewegung. И миллионы туристов, они летят туда по правилу. Ешь, пей, веселись, потому что завтра на работу. Und Millionen von Touristen fliegen dorthin, um zu essen, zu trinken, sich auszuruhen, weil sie morgen hier zur Arbeit müssen. И при этом они упускают самое красивое, что есть в Турции. Und dabei verpassen sie das Schönste, was es in der Türkei gibt. Это не только мое мнение. Und das ist nicht nur meine Meinung. Что Каппадокия – это самое красивое место в Турции. Dass Каппадокия – это schönste Ort der Türkei ist. Многие эти, как они называются, путеводители, да, вот эти гайды. Viele, viele Guides sprechen auch darüber. И большинство туристов выбирает хорошее, хотя есть лучшее. Und die meisten Touristen wählen das Gute, obwohl es noch was Besseres gibt. И, друзья, это не вопрос знания. Und das ist keine Frage von Wissen. Это вопрос выбора. Das ist eine Frage der Entscheidung. То есть, если ты им расскажешь, что есть Каппадокия такая. Wenn du ihnen von Kappadokien erzählst. И скажешь, что там все так красиво. Und sagst, da ist alles so schön. Но что там нет комфорта. Aber dass es dort unkomfortabel они ist. Все равно туда не поедут, а выберут комфорт у моря. Werden sie trotzdem den Komfort am Meer wählen. Большинство людей так поступают. Die meisten Menschen handeln so. Точно так же обстоят дела с духовным миром, друзья. Und genauso steht es auch um die geistliche Welt. Многие люди знают про духовный мир. Viele Menschen wissen über die geistliche Welt. Но его же нужно искать. Aber diese muss man suchen. О нем же нужно ревновать. Man muss Leidenschaft danach haben. А это уже определенный дискомфорт. Und das beinhaltet schon gewissen, Diskomfort. И поэтому они предпочитают то, что легко. Deswegen wählen sie, was leichter ist. Телек, диван, Netflix, Fernsehen, Video, Sofa, Netflix, мобильник. Video, Handy. И их, в их жизни комфорт побеждает красоту. Und in ihrem Leben siegt der Komfort über der Schönheit. И хорошее побеждает лучшее. Und das Gute besiegt das Bessere. Но есть другие люди. Aber es gibt auch andere Menschen. И они ценят красоту. Und sie schätzen die Schönheit. И они готовы жертвовать многим ради того, чтобы увидеть красоту. Sie sind bereit, vieles zu opfern, um Schönheit zu sehen. Они знают, что за красоту нужно платить. Sie wissen, dass man für Schönheit zahlen muss. Не столько деньгами, сколько удобствами. Nicht mal so viel an Geld wie am Komfort. Okay? И нужно куда-то далеко ехать. Man muss irgendwo weit fahren. Нужно рано вставать. Man muss früh aufstehen. И вот эти лишения определенные, они вознаграждаются только потом. Und diese gewissen Verluste werden erst später belohnt. Но люди, они думают уже о том, что они будут вознаграждены, то есть они видят невидимое. Aber die Menschen sehen das Unsichtbare, ihren Lohn. И их потом жизнь вознаграждает. Und ihr Leben wird belohnt. С суперскими ощущениями. Mit wunderbaren Gefühlen. Какими-то прекрасными мгновениями. Mit wunderbaren Ereignissen. И эти переживания, они фактически создают красивую жизнь. Und diese Erlebnisse schaffen ein schönes Leben. Моменты счастья, они остаются с тобой на всю твою жизнь. Momente des Glücks bleiben dein Leben lang. В то время, как лежать две недели у бассейна и слушать дебильную музыку, оно просто вылетает, и все. Während zwei Wochen einfach sinnlos am Pool zu liegen, einfach verschwinden. Но когда ты ищешь красоту, всегда за это нужно платить. Wenn du Schönheit suchst, muss man dafür immer zahlen. И надо побеждать свою лень. Man muss seine Faulheit besiegen. Надо побеждать любовь к комфорту. Die Liebe zum Komfort besiegen. И говоря о духовной красоте, а мы говорим сейчас о духовном. Und wir sprechen ja jetzt über geistliche Schönheit. Мы говорим о лучшем. Wenn wir über das Bessere sprechen. За все это нужно платить. Für all das muss man bezahlen. Как? Обновляй свой разум. Wie? Erneuere dein Verstand. Через это ты получаешь красоту в свой разум. Dadurch bekommst du Schönheit in deinen Verstand hinein. Обновляй свой разум. Erneuere deinen Verstand. Побеждай свою плоть. Besiege dein Fleisch. Что плоть, она тебя не тянет в красоту. Denn das Fleisch zieht dich in nichts Schönes. Это дух тянет тебя в красоту. Der Geist zieht dich zur Schönheit. И это наша ответственность, это не ответственность Господа. Das ist unsere Verantwortung, nicht die von Gott. У христиан точно так же комфорт, душевный комфорт побеждает духовную красоту. Und genauso auch bei Christen siegt der seelische Komfort, geistliche Schönheit. Другими словами, плоть побеждает дух. Mit anderen Worten, das Fleisch siegt über Geist. Но там нет награды. Aber dort gibt es keinen Lohn. Плоть награждает нас смертью. Das Fleisch belohnt uns mit Tod. Да. А дух награждает нас жизнью. Der Geist mit Leben. Когда дух побеждает плоть, тогда приходит награда. Wenn der Geist das Fleisch besiegt, kommt der Lohn. Об этом Иисус говорит: побеждающему дам, побеждающему дам. Jesus sagt, dem Siegenden werde ich geben. И семь раз он повторяет: побеждающему дам, но каждый раз дает что-то новое там. Er zählt das siebenmal auf, aber gibt immer etwas Neues. Hey, Откровение, 2 глава, 1 и 3 читаем. In Offenbarung erst и знаешь, Kapitel таких lesen. Победителей довольно много. Und solche Sieger gibt es viele. Нас довольно много, Wir которые sind ищут красоту. Einige davon, die Schönheit suchen. Те, которые побеждают каждый день свою плоть. Die täglich Sieg über ihr Fleisch erlangen. Знаешь, иногда нам кажется, что мы одни такие сумасшедшие в этом мире. Manchmal scheint es, als wären wir die einzig Verrückten in dieser Welt. Которые вот, борются со своими грехами. Die gegen ihre Sünde ankämpfen. И стремятся к лучшему. Und das Bessere anstreben. Ну, знаешь, когда Илия был очень уставший, Илия пророк. Als der Prophet Илия sehr müde war. Вот тогда, когда мы уставшие, мы чувствуем себя одинокими. Und auch dann, wenn wir müde sind, fühlen wir uns einsam. Und er fühlte sich sehr einsam. Ушел в пустыню. Er ging in die Wüste. Господь, забери мою жизнь, und хватит уже. Nimm mein Leben, es reicht. И ты помнишь, что Господь ему ответил? Erinnerst du dich, was der Herr ihm antwortete? Он так говорит, между прочим, я еще 7000 мужей сохранил, которые не преклонили колено перед Ваалом. Er sagte, übrigens habe ich noch 7000 Männer davor bewahrt, sich vor Baal niederzuknien. Когда мы придем в небеса, мы можем очень удивиться. Wenn wir in den Himmel kommen, können wir sehr erstaunt sein. Потому что нас будет очень много. Denn es wird viele von uns geben. Никогда не думай, что ты один. Denk nie, dass du alleine bist. Как минимум, ты всегда имеешь еще троих с тобой. Du hast mindestens drei noch mit dir. Отец, Сын и Дух Святой. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Откровение 7 глава 9 стих. Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Als wir mit Helene in dieser Sharon-Ebene waren, waren wir erstaunt, dass es dort so viele Gleichverrückte gab, wie wir, die diese Schönheit sehen wollten. Und sie liebten diese Schönheit mehr als ihren Komfort. Ай, это было так интересно. Und das war so interessant. Что несмотря на холод, мы были там зимой. Wir waren dort im Winter, es war sehr kalt. Несмотря на то, что надо было туда очень сложно добираться, там такая очень нехорошая логистика. Und trotzdem, dass die Logistik dorthin nicht so gut war. И всем нужно было вставать там в 5 часов. Alle mussten um 5 Uhr morgens aufstehen. Можно еще раз эту картинку вернуть? Там было около сотни шаров. Dort gab es über 100 Heißluftballons. Да, и если считать, что в каждом было, ну, примерно 8 человек. Und wenn man da damit rechnet, dass etwa 8 Personen pro Ballon waren. В этой долине было 800 человек. Gab es in diesem Tal 800 Menschen. В 5 утра. Um 5 Uhr morgens. На холоде. In der Kälte. Знаешь, и мы узнали, что летом летают до 200 шаров в день. Und wir haben erfahren, dass etwa 200 Heißluftballons im Sommer fliegen. 1500 человек примерно. Also etwa 1500 Personen. Жертвенных людей на самом деле много. Es gibt wirklich viele opferbereite Menschen. Не в смысле денег. Nicht im Sinne von Geld. А вот в смысле жертвы своим комфортом. Sondern im Sinne des Opferns seines Komforts. Своим временем, нервами, да? Mit seiner Zeit, seinen Nerven. Сам полет, он стоил, по-моему, 60 евро, если Der Flug selber kostete etwa um die 60 Euro. Знаешь, но вот жертва своим комфортом, она гораздо больше. Aber das Opfern seines Komforts ist viel mehr wert. И еще, когда мы приехали уже в эту долину, Und als wir in diesem Tal ankamen, там была такая, ой, такой интересный движ был такой. Da gab es so eine interessante Bewegung, so eine Atmosphäre. Что была тишина. Es war Stille. Несмотря на то, что так много людей. Obwohl es so viele Menschen waren. Никто не трепался, ничего не говорил. Keiner war irgendwie in Eile, hat gesprochen. Не галдели, все были в предвкушении чего-то большого. Alle waren in Erwartung von etwas Großem. И все были готовы рисковать. Und alle waren risikofreudig. Ради неба. Wegen des Himmels. И ради красоты. Und wegen der Schönheit. Они не знали, как это дело, вот 2000 метров на небо, на небо взлететь. Sie wussten nicht, was es heißt, 2000 Meter über der Erde zu schweben. Но все были верующие. Aber alle waren gläubig. Они все доверяли этим Абдулам, Ахмедам, там, еже с ними. Sie vertrauten allen diesen Abduls, Ахмедс, die mit ihnen flogen. Это капитаны каждого шара, там, знаешь. Die Kapitäne der Balance. Никто не требовал у них, покажи права. Keiner hat irgendeine Art Schein von ihnen verlangt. Сколько часов ты уже летал? Wie viele Stunden bist du geflogen? Нет, мы просто заходили каждый в свою корзину. Nein, jeder ist in seinen Korb Хотя мы не знали, что там этот мужик вообще, может, он сегодня пил всю ночь. Obwohl wir nicht wussten, ob der Kapitän vielleicht die ganze Nacht getrunken hat. Но все люди спокойно и радостно Они заходили и взлетали. Alle Menschen gingen ruhig und voller Freude hinein und Что еще было интересно, hoch. Там был полный интернационал. Und was noch interessant war, dass alle Nationalitäten vertreten waren. Со всех концов земли. Von allen Enden der Erde. Люди говорили на разных языках, часто не понимая друг друга. Die Menschen sprachen anderen Sprachen, haben sich oft nicht verstanden. Но их всех объединяло что-то очень хорошее. Aber eins vereinte sie. Их тянуло небо. Der Himmel zog sie an. Их тянула красота. Die Schönheit zog sie an. Они все любили это. Und sie liebten es alle. Хочу показать сейчас, что такое ум Христов. Ich möchte euch zeigen, was der Sinn des Herrn ist. И давай мы поразмышляем сейчас на эту тему. Lass uns über dieses Thema mal nachdenken. 1 Коринфянам 2:16. 1. Korinther 2, Vers 16. В чем особенности ума Христова? Was ist die Eigenschaft des Sinnes des Herrn? Смотри, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Auf Deutsch heißt es Sinn, ne? Verstand eigentlich so. Апостол Павел заявляет о себе и о духовных людях. Мы имеем ум Христов. Апостол Павел sagt über sich und über Christen, wir haben den Verstand, den Sinn des Herrn. Здесь нужно сразу оговориться, что он не говорит про всех христиан. Also man muss gleich hervorheben, es geht hier nicht um alle Christen. Он говорит это про духовных людей. Er spricht über geistliche Menschen. Он имеет в виду не всех христиан, он имеет в виду себя и духовных людей. Er meint nicht alle Christen, er meint sich und die geistlichen Menschen. На данный момент мы еще не имеем ума Христова. Aktuell haben wir noch nicht den Sinn des Herrn. Об этом свидетельствует наша жизнь. Davon gibt unser Leben Zeugnis. Amen. Amen. Я слышал проповеди, что эти слова приписывались, но всем христианам. Ich habe Predigten gehört, dass diese Worte allen Christen gelten sollen. Но нет, здесь речь не о всех христианах. Aber hier geht es nicht um alle Christen. Здесь речь даже не о всех коринфянах. Hier geht es nicht mal um alle Korinther. Может, он там дальше говорит, следующий стих. Denn im weiteren Vers sagt er. Это 3:1. Kapitel 3, Vers 1. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen. Коринфяне, они не были духовными, это не о них речь. Also es geht hier nicht um die Korinther, sie waren nicht geistlich. Пока что мы не имеем ум Христов. Wir haben noch nicht den Verstand des Herrn. Скажи громко, Амен. Laut Амен. Это очень важно, чтобы мы это признали. Das ist wichtig, dass wir das wirklich zugeben. Иначе это была бы гордыня. Было Sonst бы гордыней заявлять, stolz. Что я имею ум Христов. Es wäre stolz zu sagen, ich habe den Verstand des Herrn. И если так, тогда, пожалуйста, покажи мне, что у тебя ум Христов. Wenn es so ist, zeige mir den Verstand тогда ты должен делать дела Христа. Dann musst du Werke des Christus И тогда tun. Ты должен быть как Христос. Dann musst du sein wie Christus. Например, если бы я заявил, что у меня ум пианиста, Wenn ich, behaupten würde, ich hätte den Verstand eines Pianisten, тогда бы ты имел бы право сказать, садись и играй. Hättest du das Recht, mir zu sagen, dann setz dich hin und spiel. Не, я бы сыграл. В траве сидел кузнечик, например. Я бы сыграл. Ich würde ein einfaches Kinderlied vielleicht spielen. Но лунная соната это для меня так далеко, как Луна. Aber irgendwelche Sonaten sind weit entfernt von mir. Я не пианист. Ich bin kein Pianist. Но если взять ум пианиста, aber wenn man den Verstand eines Pianisten nimmt, открыть здесь мне черепушку и вложить туда ум пианиста, und mir dort in meinen Schädel diesen Verstand des Pianisten einsetzt, то я бы сразу заиграл и лунную сонату, и Бетховена, и Моцарта, и все, что хочешь, если он это умел. Моцарт, Бетховен, alles spielen können, was diese Person все, что он умел, я бы тоже сыграл. Alles, was hätte spielen können, könnte ich jetzt auch spielen. Потому что дело не в пальцах. Denn es liegt hier nicht an den Fingern. Пальцы у пианиста такие же, как и у меня. Finger sind genauso wie beim Pianisten auch и bei mir. И как и у тебя, надеюсь. Und ich hoffe auch wie bei dir. Но проблема в том, что у меня мозг не тот, как у пианиста. Aber das Problem ist, dass mein Gehirn nicht das gleiche ist wie bei einem Pianisten. У меня нет тех нейронных цепочек, которые у него есть. Ich habe keine Neuronenverkettungen wie er hat. Которые сложились в результате многолетней игры. Die sich zusammengefügt haben aufgrund jahrelanger Übung. И вот у него там уже все нейронные цепочки на уровне рефлекса. Und er hat dort alle Neuronenverkettungen schon auf der Ebene eines Reflexes. Но мой ум не такой. Und mein Verstand ist noch nicht. Я не знаю того, что он знает. Ich weiß nicht, was er weiß. И у меня нет этих нейронных цепочек. Ich habe diese Neuronenketten nicht. Но я могу стать пианистом. Aber ich kann zum Pianisten werden. Понимаешь, вот в чем прелесть. Und darin ist das Schöne. Каждого из нас можно сегодня сделать пианистом. Jeder von uns kann heute Pianist werden. Даже если тебе один слон на ухо наступил. Selbst wenn ein Elefant auf dein Ohr getreten ist. Да, ты тоже можешь научиться. Kannst du es lernen? Ну, за исключением тех, кого стадо слонов пробежало, там, наверное, уже нет шансов. Ausgenommen die, wo vielleicht ein Herdelefant drüber gelaufen ist. Таких здесь, наверное, нет. Ich denke, solche gibt es hier nicht. И вот когда ты начинаешь играть, тебе надо всего 3 месяца. Und wenn du anfängst zu spielen, brauchst du nur etwa 3 Monate. Но каждый день. Aber jeden каждый Tag. День. Jeden Tag. Час. Eine Stunde. Täglich. И ты будешь прекрасно играть. Und du wirst wunderbar spielen. 3 месяца. 3 Monate. Да вообще ничего. Das ist gar nichts. А ты всю жизнь пианист. Und du bist dein ganzes Leben Pianist. Знаете, вот здесь как раз прелесть этой мысли. Und hier ist die Schönheit dieses Gedanken. Когда мы говорим, что ум Христов нам возможно приобрести. Wenn es heißt, dass wir den Verstand des Herrn На сегодняшний день у меня нет ума Христова. Heute habe ich nicht den Verstand des Herrn. Но у меня есть шанс. Aber ich habe die Chance, этот ум приобрести. Diesen Verstand zu erlangen. И вот в этом потрясающая мысль этого стиха. Und das ist ein großartiger Gedanke dieses Verses. Это грандиозная вообще вещь. У тебя есть шанс. Грандиозе Sache, dass du die Chance hast. Приобрести ум Христов. Den Verstand von Christus zu erlangen. Ай да Господь. На сегодняшний день этого у нас нет. Но Господь открыл тебе эту возможность. Через обновление разума. В Духе Святом. Ты можешь достигать этого состояния, что ты можешь сказать, как Павел, у меня ум Христов. Теперь давай разберемся, как это выглядит на практике. Что теории мы кучу уже наслушались. Давай попробуем разобраться. Lass uns das mal wirklich prüfen. В чем ум Христов отличается от обычного ума? Worin liegt der Unterschied zwischen einem normalen Verstand und des Verstandes? Скажи соседу, в чем разница? В чем разница? Frag mal deinen Nachbarn, wo ist der Unterschied? Первое, ум Христов никогда не противится Слову Божию. Erstens, der Verstand des Christus widerstrebt nie dem Wort Gottes. Плотской разум сопротивляется Слову Божию. Fleischlicher Verstand widerstrebt immer dem Wort Gottes. Но когда он обновляется, aber wenn er sich erneuert, он замечает, bemerkt er, что Библия живая книга. Dass die Bibel ein lebendiges Buch ist. Знаешь, что Библия это живое существо. Die Bibel ist ein lebendiges Wesen. Библия это дух. Die Bibel ist Geist. Не я ее читаю. Nicht ich lese sie, а она меня читает. Sondern sie liest mich. У меня бывает так, что я открываю просто Библию. Denn bei mir kommt es vor, dass ich die Bibel öffne. И я не могу ее дальше читать. Я только первую строчку прочитал. Und ich habe nur die erste Zeile gelesen. И меня накрыло все. Und ich bin komplett bedeckt. Я сижу и плачу. Ich sitze und weine. Я сижу и плачу. Ich sitze und weine. Я не могу дальше читать. Мне und ich этого... kann nicht weiterlesen. Потому что меня переполняет. Weil ich überfüllt bin. Вроде бы ничего особенного ты не прочитал. Ich habe nichts Ungewöhnliches gelesen. Чё ревёшь, как дурак? Warum heust du wie ein Hund? Но ты получаешь такую благодать. Aber du bekommst eine solche Gnade. И ты сокрушаешься. Und du zerbrichst. Сокрушаешься о своих грехах. Du bekennst о грехах deine Sünde. Людей. сокрушаешься о том, что благодать Божия такая, такая великая. Und ja, zerbrichst einfach, weil die Gnade so groß ist. Библия живая. Die Bibel lebt. И поэтому, если кто-то, ну, вот, говорит, написано, что Иону проглотил кит. Und deswegen, wenn geschrieben steht, Jona wurde von einem Wal verschlungen. Покажи мне кита, который может проглотить человека. Zeig mir doch einen Wal, der einen Menschen verschlingen kann. Ну, помимо того, что такого кита можно показать, abgesehen davon, dass man so einen Wal zeigen kann, проблема не в этом. Liegt nicht da das Problem. Знаешь, как один сказал, если было бы написано, что Иона проглотил кита, я бы все равно поверил. Wie jemand sagte, selbst wenn da stehen würde, dass Jona den Wal verschluckte, würde ich auch glauben. Потому что это в Библии написано. Weil es in der Bibel steht. А эта Библия, это книга живая. Und die Bibel ist ein lebendiges Buch. А Богу все возможно. Und Gott ist alles möglich. Слышишь? Hörst du? Это Наполеон еще сказал, он говорит, Библия это живое существо. Napoleon sagte, dass die Bibel ein lebendiges Wesen ist. И оно побеждает всякого, кто с ним борется. Und es besiegt jeden, der mit ihm kämpft. Он что-то понял, этот Наполеон. Dieser Napoleon hat etwas verstanden. Библия живая. Die Bibel lebt. И когда у тебя обновляется ум, und wenn dein Verstand sich erneuert, то ты все больше и больше потрясен Библией, потрясен Библией. Bist du immer mehr begeistert und erstaunt über die Bibel? Amen. Второе, ум Христов, он легко входит в духовный мир. Zweitens, der Verstand des Christus geht leicht in die geistliche Welt über. Вот когда ты имеешь обновленный ум, тебе легко заходить в духовный мир. Wenn du einen erneuerten Verstand hast, fällt es dir leicht in die geistliche Welt hineinzugehen. Тебе легко поверить, тебе легко пережить. Es fällt dir leicht zu glauben, etwas zu erleben. Святого Духа. Den Heiligen Geist zu erleben. Когда тебе говорят про ангелов, ты говоришь, конечно. Wenn man über Engel spricht, sagst du natürlich. Ты не говоришь, да ладно. Du sagst nicht, ach Quatsch. Когда тебе говорят про духовные сны, ты не говоришь, что за фигня. Wenn man dir über geistliche Träume spricht, sagst du nicht, was für ein Quatsch. Ты понимаешь, что это реально. Du verstehst, dass es real ist. Okay. Ум Христов помогает тебе верить в чудеса. Der Verstand des Herrn hilft dir, an Wunder zu glauben. Вообще, ум Христов помогает нашей вере. Überhaupt, der Verstand des Herrn hilft unserem Glauben. Вот плотской ум, он сопротивляется вере. Ein fleischlicher Verstand widerstrebt dem Glauben. Обновленный разум, он никогда не противоречит вере. Und ein erneuerter Verstand widerstrebt dem nicht. Если сказано, ранами его мы исцелились. Wenn es heißt, durch die Wunden Christi sind wir geheilt. В прошедшем времени. In der vergangenen Zeit, ну, значит, мой разум говорит, я исцелился. Dann sagt mein Verstand, ich bin geheilt. Если он обновленный. Wenn er erneuert ist. Если он плотской, он начинает бороться с этой мыслью. Wenn er fleischlich ist, dann kämpft er gegen diesen Gedanken. Но ум Христов, он принимает все, что сказано в Писании. Aber der Verstand des Herrn nimmt alles an, was in der Schrift steht. И он подчиняет тело. Und er ordnet den Leib unter. Он подчиняет тело этой мысли. Er ordnet den Leib diesem Gedanken unter. Твое тело, оно подчиняется всегда твоей мысли. Dein Leib ordnet sich immer deinen Gedanken unter. Так Господь создал. So hat es der Herr erschaffen und Gott sei Dank dafür. Ай да Господь. Как он мудро устроил все, а? Hat alles so weise gemacht. Когда у тебя мысль правильная. Wenn du den richtigen Gedanken твое hast. Твое тело начинает подстраиваться под эту мысль. Ordnet sich dein Leib unter diesen Gedanken unter. Уже тело слуга. Denn der Leib ist ein Diener. А дух и душа это гораздо выше. Geist und Seele stehen über dem. И тело начинает верить в то, что говорит ему сперва голова, если еще лучше, если это дух говорит. Und der Leib beginnt erstmal dem Kopf zu glauben, aber noch besser ist, wenn es der Geist sagt. Ум Христов помогает нам видеть чудеса. Der Verstand des Herrn hilft uns, Wunder zu sehen. Он даже помогает чудесам происходить. Er hilft sogar den Wundern zu geschehen. В твоей жизни будет больше чудес. In deinem Leben wird es mehr Wunder geben. Они будут естественнее. Und sie werden natürlich sein. Когда ты просишь Отца о чем-то, wenn du den Vater um etwas bittest, твой разум, он легко заходит в чудеса. Dann geht dein Verstand mit Leichtigkeit in diese Wunder hinein. Ты можешь просить Господа, чтобы он поручил ангелам принести тебе какое-то чудо. Du kannst den Herrn bitten, dass er Engel sendet, um dir etwas ein Wunder zu bringen. Или ты сам заходишь в небесный склад. Oder du selbst gehst in die himmlische Schatzkammer. И берешь то, что тебе там нужно. Und nimmst, was du dir brauchst. Это обновленный разум. Das ist ein erneuter Verstand. Тогда мы понимаем, что у нас обновленный разум. Wenn wir verstehen, dass wir einen erneuten Verstand haben. Когда тебе все, что в Писании написано, становится понятным. Wenn alles, was in der Schrift steht, dir plötzlich klar wird. И логичным. Und auch logisch ist. Логичным. Вот ты читаешь про что-то, и тебе это абсолютно логично. Also du liest etwas und es ist völlig logisch für dich. Плотской разум, он постоянно видит какие-то нелогичные вещи. Ein fleischlicher Verstand sieht immer Unlogisches. Потом Обновленный разум говорит тебе, когда ты чудеса переживаешь, это логично. Weiter, ein erneuerter Verstand, wenn du Wunder siehst, sagt, das ist logisch. Да, ты слышишь про чудеса, это логично. Wenn du über Wunder hörst, das ist logisch. Ангелы, да, конечно, они логичны. Engel, absolut, ist конечно. Logisch. Natürlich. Вообще никаких вопросов нет. Absolut keine Frage. Обновленный разум. Ein erneuerter Verstand. Для него духовный мир абсолютно логичен. Für ihn ist die geistliche Welt logisch. Amen. Amen. Это вообще не сложно. Das ist überhaupt nicht schwer. Ум Христов, еще одна вещь, der Verstand Christi соединяет человека с дизайнером. Verbindet den Menschen mit dem Designer. Дизайнер, der с большой буквы. Mit einem großen И ты замечаешь красоту в деталях. Und du siehst die Schönheit im Detail. Ты идешь по жизни, ты идешь по улице, ты идешь в лес. Du gehst durchs Leben, in den Wald, durch die Straßen. Ты видишь красоту. Du siehst Schönheit. Ты созерцатель. Du bist ein Erschaffer. Ты любишь рефлектировать. Du betrachtest und du liebst es zu reflektieren. Ты ложишься спать, ты не просто ушел. Du legst dich schlafen und bist nicht gleich weg. Ты рефлектируешь. Du reflektierst. Свой день. Deinen Tag. У тебя есть несколько причин, чтобы поблагодарить Господа. Du hast mehrere Dinge, wofür du danken kannst. И ты в мыслях проходишь и говоришь: спасибо, Бог. Und du gehst das in Gedanken durch und sagst: Danke, Gott. Проверяешь свои эмоции. Du prüfst deine Emotionen. Что там было негативного? Слушай. Was gab es dort Negatives? Надо это выпустить. Das muss man auslassen, wegschmeißen. Перед тем, как заснуть. Bevor man einschläft. Весь этот мусор. All diesen Müll. Спусти это. Lass das ab. Okay, есть немало мыслей, которые надо спускать в одно место. Es gibt nicht wenig Gedanken, die man nur an einem Ort runterspülen sollte. Amen. Amen. Знаете, вот это хороший ритуал на ночь, когда ты засыпаешь. Und das ist ein gutes Ritual für die Nacht, bevor du einschläfst. Знаешь, ты начинаешь видеть взаимосвязь разных событий в твоей жизни. Du fängst an, Verbindungen durch Ereignisse in deinem Leben Потому zu sehen. Потому что у тебя обновленный разум. Weil du einen erneuerten Verstand hast. И он тебе не мешает, а помогает видеть взаимосвязь разных событий. Er stört dich nicht, sondern er hilft dir, Verbindungen verschiedener Ereignisse zu sehen. И ты замечаешь Божье действие здесь. Und du siehst Gottes Wirken hier. Замечаешь Божье действие тут. Siehst Gottes Wirken dort. И ты видишь себя в пути Божьем, в плане Божьем. Und du siehst dich im Plan Gottes. Еще одна мысль. Ум Христов никогда не бывает в панике. Der Verstand des Christus ist niemals in Panik. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если у тебя ум в панике бывает, Wenn dein Verstand manchmal in Panik он нуждается в обновлении. Braucht er Erneuerung. Когда у тебя ум Христов, Wenn du den Verstand des Christus Внутри hast, тебя совершенный мир. Hast du in dir absoluten Frieden. Что ум Христов, он антикризисный. Denn der Verstand des Christus ist антикризисный. Аллилуйя. У меня еще нет совершенного мира. Ich habe noch keinen vollkommenen Frieden. Поэтому у меня еще нет ума Христова. Deswegen habe ich noch nicht den Verstand des Herrn. У меня уже давно нет кризисов. Ich habe schon lange keine Krisen erlebt. Слава Богу. Gott sei Dank. Но у меня еще нет совершенного мира. Aber ich habe noch keinen vollkommenen Frieden. У меня есть мир. Ich habe Frieden. Но он иногда нарушается. Aber manchmal wird er gestört. Это означает, что он несовершенный. Und das bedeutet, dass er nicht vollkommen ist. А можно достичь состояния, ты в полном совершенном мире. Man kann aber einen Zustand von vollkommenem Frieden erlangen. Неважно, что происходит там. Egal, was irgendwo passiert. Я рад, что мне еще можно чему-то учиться. Ich bin froh, dass ich noch etwas lernen kann. Я это обожаю. Ich liebe das. Ум Христов. Der Verstand Christi. Друзья, ум Христов – это не подарок. Der Verstand Christi ist kein Geschenk. Это школа. Das ist eine Schule. Обновляй разум свой, Писание говорит. Erneuere deinen Verstand, sagt die Schrift. И нам нужно сесть за парту в этой духовной школе. Und wir müssen uns an diese Schulbank setzen in dieser geistlichen Schule. Многие не садятся, и потом они вот переживают все эти вот вещи. Viele setzen sich nicht hin, erleben dann gewisse Dinge. А ты можешь просто вот учиться каждый день. Und du kannst einfach täglich lernen. Я обожаю учиться. Я могу учиться у всех и всему. Ich liebe es zu lernen. Ich kann an jedem, bei jedem alles lernen. Трехмесячная внучка. Я обожаю учиться у трехмесячной внучки. Wenige Monate alte Enkelin und ich liebe es, an ihr zu lernen. Да, я обожаю видеть, какая она любопытная. Ich liebe es zu sehen, wie neugierig sie ist. Любознательная, лучше сказать так. Möchte alles wissen. Я люблю эту любознательность. Мне хочется ее иметь. Und ich sehe dieses Verlangen nach Wissen, möchte es auch haben. Мари, учиться не стыдно. Es ist nicht peinlich zu lernen. Стыдно не учиться. Es ist peinlich, nichts zu lernen. Скажи, Amen. Sag Amen. Знаете, учеба – это сила молодости. Wisst ihr, etwas zu lernen, das ist so eine Kraft von Jugend. Поэтому мы с Леной такие молодые. Deswegen sind Helena und ich so jung. Amen. А вот кто не учится, тот стареет быстро, очень быстро. Wer nicht lernt, der altert schnell. Есть так много, чему можно и нужно учиться в жизни. Es gibt so vieles, was man lernen muss im Leben. Например, тайна снов, тайна снов. Zum Beispiel die Deutung von Träumen. Это море приключений. Das Geheimnis darin, das ist wow. so ein Abenteuer. More. Ein Meer. Где надо разбираться. wo man ja prüfen muss, lernen muss. А учиться здорово, аллилуйя. Und zu lernen ist toll. Но всегда нужно платить за учебу. Aber man muss immer für Bildung bezahlen. Прилежностью платить. Ja. Усидчивостью, прилежностью, mit старанием. Beständigkeit, mit dem, dass du dich anstrengst. Изучать. Zu lernen, zu спрашивать studieren, другого. Anderen zu fragen. Это, знаешь, это определенное смирение. Das ist gewisse Demut. Это, знаешь, когда человек вот не хочет спрашивать, это гордыня. Wenn ein Mensch nicht fragen möchte, ist es Stolz. А что, если он мне не ответит или пошлет меня? Was ist, wenn ich keine Antwort bekomme oder ich abgewiesen werde? А какая тебе разница, пошлет он тебя или нет? Ты спроси. Ist doch egal, ob du abgewiesen wirst nee, oder nicht, пошлет, а если пошлет, я же так, я же обижусь. Ja, und wenn ich abgewiesen werde, werde ich doch beleidigt. Это гордыня. Das ist Stolz. И поэтому учатся смиренные люди. Deswegen lernen demütige Menschen. Amen. И Amen. Они как раз преуспевают во всем. Und sie sind erfolgreich in allem. А тот, кто не учится, тот все равно заплатит. Wer nicht lernt, wird trotzdem bezahlen. Он заплатит. Er wird bezahlen. Причем в три дорого заплатит. Und das dreifach teurer. Потому что жизнь возьмет свои уроки, даст ему свои уроки и возьмет за это плату. Denn das Leben wird ihm eine Lehre geben und ja, alles einfordern. Всегда. Das immer. Поэтому лучше учиться вовремя. Deswegen ist es besser, rechtzeitig zu lernen. Ефесянам 4:17. In Epheser 4:17 lesen wir. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Wow. Apostel Paul говорит, он не просто говорит, он заклинает. Apostel Paulus befiehlt. Заклинаю вас. Er bezeugt. Не поступайте, как прочие народы. Dass wir nicht mehr so wandeln sollen wie die übrigen Heiden. По суетности ума своего. In der Nichtigkeit des Sinnes. То есть вот здесь это увещевание, говорит, приобретай ум Христов. Und hier wird gesagt, erlange den Verstand Christi. Обновляй свои мысли. Erneuere deine Gedanken. Не будь как прочие народы. Sei nicht wie die anderen Heiden. Вот первое, что мы здесь должны заметить, это мы и прочие народы. Das erste, was uns hier auffallen sollte, ist wir und die anderen Heiden. Он говорит, вы. Er sagt, ihr. А есть еще прочие народы. Und es gibt noch die übrigen Heiden. Вы видите, да? Seht ihr das? Скажи, мы. Sag, wir. Мы. Wir. Вот мы – это не прочие. Wir sind nicht die anderen. Еще раз, вы не поняли. Nochmal. Есть мы. Es gibt ein wir. А есть прочие. Und es gibt die anderen. Народы целые. Ganze Völker. Но я не народы целые. Aber ich bin nicht andere Völker. Я в одном народе. Ich bin in einem Volk. Который здесь называется мы. Welches sich als wir hier nennt oder ihr. Есть прочие народы, а есть мы. Es gibt andere Völker und es gibt uns. Это многие христиане не понимают. Und das verstehen viele Christen nicht. Нам надо разобраться с народами. Давай мы посмотрим. Как появились народы? Wir müssen das da noch tiefer gehen. Lass uns mal nochmal die Völker да, betrachten. Давай парочку минут разберемся. Бытие 11 глава. 1 Mose, Kapitel 11. С первого стиха. Von Vers 1. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Знаете, что языки делятся на две главные ветви? Wisst ihr, man kann Sprachen in zwei Hauptzweige teilen. Да, индогерманский и семитский. Индогерманский и семитский. Das Altgermanische und Semitische? Семитский, да. Какой именно был тогда язык, до этого никто не знает. Welche Sprache es davor gab, weiß keiner. Ну, я думаю, это был немецкий, конечно. Ich denke, es war natürlich Deutsch. Ну, понятное дело. Кстати, немецкий, он старше, чем английский, если кто-то сомневался. В Америке мы бы сегодня имели немецкий язык. Übrigens, die deutsche Sprache ist älter als die amerikanische. Если бы там небольшой перевес голосов не изменил в пользу английского. Als Englisch und es gibt sogar noch ähnliche Wortlaute, die sich nicht verändert haben. Да, и по всему миру говорили бы сейчас по-немецки больше, чем на остальных языках. Und es hätte so sein können, dass man auf der ganzen Welt mehr Deutsch spricht anstatt okay. Englisch. И вот в земле Синар было одно наречие. Und im Land Sinia gab es eine Sprache. Es было единство между людьми. Also es gab eine Einheit unter den Menschen. На основании языка. aufgrund der Sprache. Но еще что-то объединяло их. Aber noch etwas vereinte sie. Они все были гордецы. Sie waren alle stolz. И они восстали против Творца. Und sie standen gegen den Schöpfer auf. И это объединило их. Und das vereinte sie. Они решили построить башню. Sie beschlossen, einen Turm zu bauen. Написано, чтобы сделать себе имя. Es steht geschrieben, um sich einen Namen zu schaffen. Это был их мотив. Das war ihr Motiv. И поэтому Господь смешал их языки. Deshalb mischte der Herr ihre Sprachen. И нам теперь приходится идти на спрахкурсы. Und wir müssen heute Sprachkurse besuchen. Появились народы. Es gab neue Völker. Смотрите, что интересно. Und was ist hier interessant dran? Господь задумал эти языки свести опять в один. Der Herr wollte diese Sprachen wieder zu einem zusammenfügen. Это интересно. Das ist interessant. И в один народ. In ein Volk. Потому что когда Господь умер и воскрес. Denn als der Herr starb und auferstand. После своей смерти и воскресения он создал общество. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung erschuf er eine Gesellschaft, которая соединена Духом Святым, die vereint ist durch den Heiligen Geist. И он говорит, я создам церковь мою. Und er sagt, ich schaffe meine Gemeinde. И как это произошло, мы все знаем. Это было в день Пятидесятницы. Wie das geschah, wissen wir an Pfingsten. Почему именно в день Пятидесятницы? Warum genau an diesem Tag? А вот потому, deshalb, что именно в этот день в Иерусалиме собиралось множество интернационала. Weil sich in Jerusalem viele Nationalitäten sammelten. Множество разных народов. Viele verschiedene Völker. Именно в этот день. Genau an diesem Tag. Собиралось, потому что был праздник. Haben sie sich versammelt, weil es ein was feiern. Именно этот день Бог избирает для того, чтобы создать церковь свою. Und eben diesen Tag wählt der Herr aus, um seine Gemeinde zu schaffen. Это интересно. Das ist interessant. Это специально отмечено в Деяниях. Das ist in der Apostelgeschichte hervorgehoben. Как противовес к той истории в Ветхом Завете. Gegenüberliegend zu der Geschichte im Alten Testament. И Дух Святой дает им один язык. Und der Heilige Geist gibt ihm eine Sprache. Смотри, они все еще продолжали говорить на своих наречиях. Sie sprachen immer noch in ihren eigenen Sprachen. Но они понимали один другого. Aber sie verstanden alle einander. Они слышали язык Духа и все понимали. Sie hörten die Sprache des Geistes und verstanden alle, was gesprochen wurde. Там перечисляются разные наречия в Деяниях. Ты читаешь там целый список. Und du kannst eine ganze Liste in der Apostelgeschichte lesen. Что Бог показывает разные народы. Weil Gott verschiedene Völker aufzeigt. Но все вдруг понимают друг друга. Aber plötzlich verstehen alle einander. Знаешь, есть две параллели между этими двумя событиями. Es gibt zwei Parallelen zwischen diesen Ereignissen. В земле Синар. Im Land Sinia. Вот там, где они построили Вавилонскую башню. Da, wo sie diesen Turm von Babel gebaut haben. Люди имели сперва один язык и были вместе. Hatten die Menschen erst eine Sprache, waren vereint. А после смешения языков они перестали друг друга понимать и разбежались. Nach dem Mischen der Sprachen konnten sie einander nicht mehr verstehen, gingen auseinander. В Иерусалиме. In Jerusalem. Люди были из разных мест. Kamen die Menschen von vielen Orten. И вдруг они стали понимать друг друга. Und plötzlich verstanden sie einander. Хотя они были все на разных, с разных языков. Obwohl sie alle unterschiedliche Sprachen, Herkunft hatten. И они остаются как одно общество, Церковь Христова. Und sie bleiben zurück als eine Gesellschaft, die Gemeinde Christi. Это огромное отличие, видите, Und das да? ist ein Riesenunterschied. Еще отличие: в земле Синар была построена Вавилонская башня, а в Иерусалиме была построена церковь. Noch etwas: im Land Sinia wurde der Turm von Babel gebaut, in Jerusalem die Gemeinde Christi. Стих 5 говорит: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие». In Vers 5 lesen wir weiter: «Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder gebaut hatten». Обрати внимание, здесь написано: «И сошел». Achtet mal, hier steht, stieg der Herr herab. Этот стих нельзя воспринимать буквально, окей? Man kann es nicht buchstäblich nehmen, diesen Vers. Потому что мы понимаем, что Богу не надо сходить куда-то, чтобы что-то увидеть. Denn wir verstehen, dass Gott nicht von irgendwo herabkommen muss, um etwas zu sehen. Это так называемый антропоморфизм. Das ist sogenannter Anthropomorphism. То есть антропос, человек, физм – это вид или образ. Anthropos ist der Mensch und Physem ist ein Wesen. Переносится образ человека на Бога. Wenn der Wesen des Menschen auf Gott übergeht. И вот здесь Бог употребляет или здесь Слово Божие употребляет это слово, схожее, ну как бы с нами сходит, чтобы мы поняли, что происходило там. Und hier nutzt die Bibel diese Worte, damit wir verstehen, dass das quasi wie auf uns übergeht, damit wir das verstehen können. Также в Псалмах ты читаешь, например, Маав, умывальная чаша моя, Бог говорит. Auch in dem Psalmen kannst du lesen, Maaf, die Schale des Waschens. Мы понимаем, что Богу не нужен умывальник, да? Also wir verstehen, dass Gott kein Waschbecken quasi ему braucht. Также не надо умываться. Und er muss sich auch nicht waschen. Но это антропоморфизм. Aber das ist Anthropomorphism. Также написано, что Бог раскаялся после перед потопом, что он сотворил человека. Es steht auch geschrieben, dass der Herr ja, danach weinte, als er die Flut sandte über die Menschen. Ja, es tat ihm leid. Mhm. Да. Но мы также читаем, что Бог не человек, чтобы ему раскаиваться. Aber wir lesen auch, dass Gott ja, nicht ein Mensch ist, der ihm das Leid tut. Это так, как мы вот переживали, да, переживали, когда мы каемся, что Бог уподобляет себя нам, себя. So ist es bei uns, wenn wir Buße tun, wenn wir etwas bereuen, dann ja, werden wir quasi Господь употребляет этот примитивный человеческий язык, чтобы нам дать понять, что у него происходило в сердце. Gott nutzt diese primitive Sprache, um uns klarzumachen, was es bedeutet. Наши сны — это тоже символы. Нам нужно уметь этими символами пользоваться, да? Unsere Träume sind auch Symbole, die wir lernen müssen zu nutzen. Бог везде говорит притчами, символами. Gott spricht immer durch Symbole oder Gleichnisse. Okay, сегодня после служения я хочу растолковать пару снов. Heute nach dem Gottesdienst möchte ich ein paar Träume deuten. Это будет минут 15 всего лишь, больше мне не надо. Es wird etwa nur 15 Minuten dauern. Но ты кое-что поймешь о снах. Aber du wirst etwas über Träume verstehen. И сошел Господь посмотреть, говорится здесь. Und es steht hier, da stieg der Herr herab. То есть Бог говорит, это такая смешная затея у этих людей. Und der Herr sagt, das ist so eine lustige Idee hier bei diesen Menschen. Мне надо лупу взять, чтобы увидеть, что там они там творят эти. Deswegen muss ich eine Lupe nehmen, um überhaupt zu erkennen, was sie da machen. Эти букашки, что они там задумали, а? Diese kleinen Käferchen, was haben sie da vor? Сошел Господь такой посмотреть. Und der Herr kam herab. Что они там строят? Они до небес башню, до небес возведем башню. Um zu sehen, und die Menschen bauten bis zum Himmel diesen Turm. И вот шестой стих. И сказал Господь. Und Vers 6. Вот один народ. И один у всех язык, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts mehr davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen это haben. Это такая греховная синергия называется. Das ist so eine sündige Synergie. И дальше говорит, сойдем же и смешаем там язык их. Und так, чтобы один не понимал речи другого. Weiter steht, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprachen verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. И вот так легко Бог перечеркивает все эти планы. Und so leicht durchkreuzt Gott all diese Pläne. Как говорится, расскажи Богу свои, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы, да? Wie es heißt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. И Господь смешал языки. Und der Herr vermischte ihre Sprachen. Разделил их на народы. Teilte sie in Völker, уже зная, что он опять соберет один народ. Und das schon wissend, dass er sie wieder zu einem Volk vereinen wird. Народ особенный, ревностный к добрым делам. Ein leidenschaftliches, besonderes Volk. Из разных языков. Aus verschiedenen Sprachen. Господь собирает один народ. Schafft Gott daraus ein Volk. И вот эти две параллели, когда ты видишь землю Синаар, und diese zwei Parallelen, wenn du das Land Sinia siehst, где люди строили Вавилонскую башню, чтобы возвеличить себя, wo die Menschen den Turm von Babel bauten, um sich zu erhöhen, и она разделила людей на народы, okay? Und das teilte die Menschen in Völker. И ты видишь Иерусалим, und dann siehst du Jerusalem, где Господь строит церковь свою, wo der Herr seine Gemeinde erbaut, чтобы возвеличить Господа, um den Herrn zu erhöhen, и которая соединяет людей в один народ, und die die Menschen zu einem Volk vereint. Это супер. Das ist super. Иисус говорит, дом мой домом молитвы наречется для... Вы слышали это, да? Der Herr sagt, mein Haus wird gefüllt скажите mit все Gebet вместе, und для für всех alle. Народов. Für alle Völker. Давай еще раз. Для всех für alle народов. Völker. Это Иисус говорит. Das sagt Jesus. Дом мой, mein Haus, он наречется домом молитвы wird zum Haus des Gebets для всех народов. Für alle Völker. Причем одна локальная церковь. Eine lokale Gemeinde, одно место, ein Ort, оно может содержать в себе все народы. Kann alle Völker in и это sich удивительно. Aufnehmen. Und das ist, interessant. Именно так произошло на Троице в день Пятидесятницы. Und genau das geschah an Pfingsten. Локально. Lokal. Разные языки стали понимать Sprachen друг друга. Fingen aneinander zu verstehen. И они слились в один народ. Und sie wurden zu einem Volk. Смотрите, конечная цель у Господа – это невеста. Das Endziel des Herrn ist die Braut. И там не будет много невест. Dort wird es nicht mehrere Bräute geben. Вы здесь? Seid ihr bei mir? Там не будет много невест. Dort wird es nicht viele Bräute она geben. Будет одна. Sie wird Es wird eine Braut geben. Поэтому мы не тянемся назад к Вавилонской башне. Deswegen zieht es uns nicht zurück zum Turm von Babel. К разделению народов. Zur Teilung der Völker. К разделению языков. Zur Teilung der Sprachen. Мы тянемся к Иерусалиму. Wir sehnen uns nach Jerusalem. К соединению. Zur Vereinigung. К одному языку. Zu einer Sprache. К пониманию другого человека. Zum Verstehen des anderen. И там будет один народ и один язык. Dort wird es ein Volk und eine Sprache geben. Amen. Amen. И в этом есть сильное свидетельство, друзья, для мира. Und darin liegt ein starkes Zeugnis für die Welt. Именно в интернациональном служении, интернациональной церковь. In der internationalen Gemeinde. Сильное свидетельство. Da liegt ein starkes Zeugnis drin. Когда сегодня, вот, особенно сейчас. Vor allem jetzt. Когда, например, русские и украинцы сидят вместе за одним столом и кушают. Wo zum Beispiel Russen und Ukrainer an einem Tisch sitzen und essen. Это сильное свидетельство для мира. Das ist ein starkes Zeugnis für die Welt. Мне некоторые пастора говорят, это чудо. Manche Pastoren sagen mir, das ist ein Wunder. Я говорю, нет, это не чудо. Ich sag, nein, das ist kein Wunder. Это норма. Das ist normal. Для церкви это норма. Für die Gemeinde ist das normal. А если где-то по-другому, то это даже грех. Wenn es woanders anders ist, ist das Sünde. Amen. Amen. Особенно чудо, вот, если уж говорить о чуде, то чудо это когда иранцы сидят с евреями. Und wenn wir schon von Wundern sprechen, ist es ein Wunder, wenn Iraner mit Hebräern an einem Tisch sitzen. Уже это тысячелетняя вражда. Denn das ist über Jahrtausende Jahre Feindschaft. Да. Русские и украинцы не братья. Die Russen und die Ukrainer sind Brüder. Всю жизнь, всю историю, братья. Ihre ganze Geschichte lang. Родственники по крови. Sind Verwandte nach dem Но Blut. Эти, иранцы, евреи, Aber Iraner und Hebräer, это пошло еще от детей Ноя. Das kam, geht ja noch von den Kindern Noahs ab. И они сидят вместе. Und sie sitzen gemeinsam. Потому что у них есть одно, Иисус. Weil sie Jesus als eins haben. Halleluja. Я так рад за иранцев нашей церкви. Und ich bin so froh über die Iraner unserer Gemeinde. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Знаете, наша церковь все эти годы была интернациональна, и мы хотим быть домом молитвы для всех народов. Wisst ihr, unsere Gemeinde war all die Jahre international. Wir wollen ein Haus des Gebets für alle Völker sein. Когда у нас здесь было 100 арабов, были арабы здесь, и все на свете были. Als wir hier alle möglichen Nationalitäten hatten. И мы всем служили. Wir haben allen gedient. У нас один Господь. Denn wir haben einen Herrn. Одна вера, одно крещение. Einen Glauben und eine Taufe. Я еще помню, как здесь стояло таким большим полумесяцем, кстати говоря, да-да, полумесяцем здесь стояло где-то 50 иранцев, 50 человек, и мы их крестили вот здесь вот, вот здесь вот. Und ich erinnere mich, als hier etwa 50 Iraner standen und wir sie hier getauft haben. Да. Они куда-то уехали, переехали в другие города, но мы их благословляли, мы их крестили, мы им служили. Sie fuhren weg, zogen um, aber sie wurden hier gesegnet und getauft. Когда ты заходишь в нашу церковь, ты видишь надпись на разных языках, да? Wenn du in die Gemeinde hineinkommst, siehst du Schriften in Sprachen. И сейчас идет перевод, прямо сейчас идет перевод на фарси. Und jetzt gibt es auch eine Übersetzung in Farsi. На иранский язык. Also in die iranische Sprache. И вы видите и слышите немецкий язык постоянно, да? Und ihr hört auch die deutsche Sprache. У нас есть четыре возможности, четыре языка, которые можно переводить здесь сверху. Wir haben die Möglichkeit, hier vier Sprachen zu übersetzen. Мы не народы, мы народ. Wir sind nicht Völker, wir sind Volk. Скажи, мы народ. Sag, wir sind ein Volk. Amen. Amen. Пойми и запомни до конца жизни. Merk dir das bis zum Ende deines Lebens. Есть мы. Es gibt ein wir. А есть прочие народы. Und es gibt die übrigen Völker. Amen. Amen. Знаете, политики делят народы. Die Politiker teilen Völker. Грехи делят семьи. Sünde teilt Familien. Сатана, он его специальность разбрасывать людей. Satan hat die Spezialität zu zerstreuen. Это его имя. Das ist sein Name. Durcheinander bringer, да, вот Diabolos. Diabolos. Все разорвать. Alles durcheinander zu bringen. Все разбросать. Alles zu sprengen. Это делает сатана. Das а Господь всегда объединяет. Aber der Herr vereint immer. Он своих людей объединяет. Er vereint seine Leute. В одно тело, в один дух. In einen Leib, einen Geist. Мы сейчас будем принимать причастие. Und wir werden jetzt das Abendmahl einnehmen. Одно тело. Ein Leib. И один дух. Und ein Geist. Это одно тело. Das вот здесь сейчас одно тело. Hier jetzt gerade ist ein Leib. И давай встанем, мы будем принимать причастие. Lass uns aufstehen und das einnehmen.